Глава шестая, в которой рассказывается о необыкновенном футбольном матче между командами «Синий лопух» и «Ураган». И тут Димка вспомнил, что на сегодня назначен финальный матч между двумя лучшими дворовыми командами города – командой «Ураган», чемпионом прошлого года, и командой «Синий лопух», созданной совсем недавно. И мальчики помчались домой. Вокруг спортивной площадки уже собралась толпа любопытных. Взрослые, кто в этот час был свободен от работы, принесли стулья. Девочки постелили на землю газеты, чтобы не испачкать платья. А мальчишки уселись на портфели и просто на землю. Пора было начинать игру. Но команда «Синий лопух» еще не приготовилась. Не было вратаря. Капитан команды Федя Тузиков в волнении ходил по полю. Запасной вратарь Колька Спиридонов уже менялся с кем-то майкой, чтобы быть в форме. Остальные члены команды сидели у ворот. Разминка уже кончилась. «Федя!» — еще издалека закричал Димка. «Я здесь!» «Димка!» — радостно воскликнули ребята. «Давай сюда, Димка!» «Эй, Димка, где ты?» — кричал Федя Тузиков. «Да здесь я, ребята, в воротах же я стою!» «Слушай», — возмутился Тузиков, — «хватит прикидываться. Или становись в ворота, или без тебя обойдемся». «Я же здесь!» — Димка подбежал к Феде и схватил его за руку. «Здесь я, на поле». «Ты что ли меня за руку схватил?» — спросил Тузиков у Коли Спиридонова. «Нет, а что?» «А то, что хватит, этого задавалу ждать. Спрятался куда-то. Думает, что без него не сыграют. Еще как сыграем. Становись, Коля, в ворота». Тогда Димка понял, что его дела плохи. Сознаться в том, что он стал невидимкой, ему не хотелось. Пусть пока все останется тайной. И команде хотелось помочь. Ведь проиграют. Как пить дать, проиграют. Судья дал свисток, и началась игра. В первые же минуты у ворот команды «Синий лопух» создалось напряженное положение. Ребята, огорченные отсутствием Димки, основного вратаря, играли растерянно, вяло, и кто-то из них задел рукой мяч, да еще где, на штрафной площадке. Вы понимаете, что грозит команде в таком случае? Ну, конечно, 11-метровый. Это уже наверняка гол. Даже вратарь, лучший в прибайкальске взрослой команды «Энергия», пропускает в таком случае мяч в сетку. Замерли зрители. Медленно отсчитал шаги судья. Поставил мяч. Свисток. Удар. Мяч стремительно летит в ворота. Гол! Пронесся по двору печальный вздох. Но что это? Мяч, долетев до линии ворот, повисел в воздухе, потом растаял совсем. Потом подпрыгнул и, словно от хорошего удара, улетел к центру поля. Публика сперва оторопела, затем зашумела, как могут шуметь только на стадионах. Девчонки, всхлипывая от восторга, скандировали «Спиридонов! Ура!». И хотя дело происходило на дворовой площадке, и здесь нашлись такие, что закричали во весь голос «Судью намыло!». А судья, как вы сами понимаете, был тут ни при чем. Футболисты «Урагана», не понимая, в чем дело, стали играть пассивней и вскоре пропустили в свои ворота гол. И снова стадион шумел, и снова требовали передать судью мыловаренной промышленности. Это, конечно, старались болельщики «Урагана». Счет матча был открыт. Игра была напряженной. У ворот «Синего лопуха» часто создавались острые моменты. И вот во втором тайме капитан команды «Ураган», он играл на правом краю, красивой пасовкой передает мяч центру нападения, тот опережает защитника и ведет мяч к воротам. Левый край тоже вышел вперед. Положение аховое. И вдруг центр нападения валится на землю. неловко оттолкнув от себя мяч, рядом с ним падает второй игрок урагана. «Ты что, своим подножки подставляешь? Лопуху подыгрываешь? Да ты что, сам мне подставил, а теперь еще? Врешь, это ты! Сам ты врешь!» И пока игроки спорили между собой, мяч был уже в центре поля. Опасное положение ликвидировано. До конца игры оставались буквально минуты, а счет не менялся. Колька Спиридонов, вратарь, успокоился. Уже давно в сторону ворот никто не бил, поэтому он нагнулся, чтобы завязать шнурки. Они у него вечно развязывались. И тут вдруг один из игроков урагана прорвался к воротам, ударил по мячу. Мяч пролетел мимо Кольки и, не задев сетки, странным образом отскочил назад. Что творилось дальше, вообще трудно было понять. Мяч без посторонней помощи понесся к центру поля. Покружился у ног капитана противников. Тот замахнулся и не попал ногой по мячу, вернее, мяч увильнув и, отскакивая от земли, понесся в сторону ворот урагана. К мячу бросились два игрока, но они стукнулись лбами. Навстречу выскочил вратарь, но и он не смог схватить его. И тогда мяч, обойдя вратаря, торжественно и медленно вкатился в ворота. Зрители бушевали. Но Димка и Паша уже не слышали ни восторженных возгласов, ни удивленных разговоров. Они сделали свое дело. Теперь можно было и отдохнуть.